Вы готовы? Побежали, зазвенели наши ручьи, застучало мое сердце в ритме воды. Открывались, распускались почки весны. Солнце, выходи, нам теплом свети. Сбросили с себя одежды в южной зимы, наряжались в платье новой красной весны. Зеленой деревья снова ночь коротка. Mm-hmm.